и встретить Рождество вне семейного круга?» – растерянно спросил когтевранец, уже видя, что девушке его вопрос неприятен. «Да мне самой тошно, но и туда не хочется». Девушка раздраженно стукнула по матрасу ладонью, а затем задумалась. «Хотя, ты прав, я ведь не успею там особо соскучиться, плюс я ведь могу переписываться с тобой и друзьями». Так я перешел из стадии друг на повышение?» – игриво спросил Виктор. «Да, год назад», – закатила глаза Айрис, – «когда мы начали встречаться». «Чё-то я тупанул», – смутился когтевранец. «Но, ты вон тоже белую стену не заметила». «Я ее заметила», – рассудительно ответила девушка. «Просто ждала, когда ты сам расскажешь». «Ну, я решил, что пора приобщать тебя к великолепному миру кино», – патетично воскликнул Виктор, окидывая рукой белую стену, тем самым запуская проектор. «Но, начать решил с малого, лучшего сериала в истории». Про кино я от Гермионы слышала», задумчиво сообщила Гриффиндорка. «А что такое сериал? Давай укладывайся, так удобнее будет смотреть», порекомендовал парень, начиная доставать закуски. «Сериалы — это вроде коротких фильмов, только объединенных одними героями, или сюжетом, или миром». Пока Виктор наполнял привычный левитирующий поднос едой, он проводил и краткую лекцию об особенностях сериалов, разных жанрах и прочем. Закончив с сервировкой, он переместился на кровать, улегшись рядом с Айрис. «Ну что, готово? Я даже не знаю, к чему мне быть готовой», — усмехнулась девушка. «Но давай начинай делать, что там надо делать». Не говоря больше ни слова, Виктор запустил показ. Сперва зазвучала приятная бодренькая музыка, затем начались слова. «Сано а не толк йо лиф и вас гонна бетхи свай». Хлоп. Хлоп, хлоп. Виктор идеально попал своими хлопками в такт хлопкам в песне, рассмешив Айрис, но девушка ничего не сказала, постукивая пальцами по матрасу в такт музыке. Подняла руку Айрис в начале третьей минуты, и Виктор поставил сериал на паузу. «А что такое стрип-клуб?» Скопировал ее озадаченный парень. Ему было понятно, что у магов подобного нет, так что объяснение могло выйти боком. «Это такое заведение у маглов, где женщины раздеваются, танцуя под музыку». «Зачем?» – удивилась волшебница. «Или они из этих твоих эксгибиционистов, не из моих?» – заворчал Виктор, несколько смущаясь. «Они раздеваются на сцене, а зрители за это платят». Он не стал углубляться в тонкости чаевых и продажи алкоголя клиентам. Задумалась девушка. «Причину я, кажется, поняла, но они что, прям совсем раздеваются? Догола? Ну, как минимум до нижнего белья? Точно не знаю, я в них не был», — честно признался Виктор. А вот эта волшебница, которая чистила парню ауру, сменила тему и так покрасневшая Айрис. «Я думала, что они маглы, а она так свободно колдует у них на глазах». «Не-не-не, это Фиби, она обычный человек, ну, обычный как Луна Лавгуд среди волшебников», — когтевранец поразился, как быстро нашел знакомый аналог. «Кажется, я поняла», — кивнула девушка, а затем виновато спросила. «Ничего, что я задаю столько вопросов, наоборот, это отлично», — с энтузиазмом ответил Виктор, уже понявший, что вопросов будет много к любому знакомому ему сериалу. «Глядишь, попутно пройдешь курс магловедения». На эту фразу они обменялись улыбками. «Но, если тебе не понравится, можем не смотреть». «Шутишь?» — воскликнула Айрис. «Мне очень интересно, особенно если ты и дальше будешь все разъяснять. Тогда я запускаю», — уточнил Виктор. «Погоди, еще вопрос», — воскликнула Айрис. «А что это за смех раздается после каждой шутки?» «Это живая аудитория, сериал снимается перед сидящими в помещении зрителями, вот они и смеются», — как мог объяснил он. «А что, мешает?» «Нет, скорее помогает настроиться», — улыбнулась девушка. «Запускай». На удивление, дальше пошло бодрее, и хоть Виктору, помнившему все шутки наизусть, было не так уж смешно, Айрис постоянно заливалась смехом в перерывах между вопросами, и благодаря вопросам они больше 2 часов смотрели 3 серии. «Ну и как тебе?» – поинтересовался Виктор, когда они закончили просмотр, понимая, что скоро уже возвращаться. «Мне очень понравилось», – объявила девушка, – «и благодаря твоим разъяснениям, каждая следующая серия была смешнее предыдущей». «Ну, на мой взгляд, они и вправду становятся смешнее», – признал очевидный для него факт Виктор. «Только непривычно много шуток про секс», — усмехнулась Айрис, у которой весь сеанс не сходил румянец со щек, хоть и было смешно и познавательно. «Там ведь речь про 25-летних маглов, так что неудивительно», — пожал плечами Виктор, который никогда не обращал на это внимания. «Прости, я не задумывался об этом». «Да все нормально, я ведь сказала, что мне понравилось», — уверенно сказала девушка. «А может, мы и остальным покажем?» «Не здесь, конечно», — быстро добавила она. «Остальным это кому?» — насторожился юноша. «Ну, Гермионе, Дафне и Трейси». Заметив, что Виктор удивленно поднял бровь, девушка спешно продолжила. «Гермиона наверняка и сама все знает, да и остальным объяснит». Когтевранец подумал, что это было бы забавно посмотреть, как она будет объяснять, что такое стрип-клуб. «А почему ты не включила в этот список Гарри и Рона?» – заинтересовался юноша. «Смотреть подобную комедию с Роном?» – фыркнула девушка. «Нет уж, увольте. А с Гарри? Во-первых, он обязательно притащит Рона». Девушка слегка замялась, но через пару секунд продолжила. «А, во-вторых, мне было бы неловко смеяться над некоторыми шутками в присутствии брата». «Понимаю», – Виктор кивнул, коря себя за недогадливость. Это для него была милая и душевная комедия, а для 15-летней волшебницы, хоть он и воспринимал ее почти как свою ровесницу, это был весьма смелый опыт. Ему вообще часто приходилось себе напоминать, что ему уже несколько десятков лет, что он подросток только телом. Только вот тело само диктовало его поведение, так что он хотел уже согласиться с мыслью, что он просто подросток с памятью прошлых жизней. «Насколько бы проще стала жизнь?» «Возвращаемся?» – спросила Айрис, вырывая парня из задумчивости. «Да, конечно». Виктор слегка тряхнул головой, отгоняя не вовремя напавшие мысли. «Хватайся». Решение о расширении группы любителей сериалов они так и не приняли, решив на время отложить прорабатываемые способы мести Амбридж. Благо по плану времени была еще куча. Виктор надумал для разнообразия посетить библиотеку, в которой давно не был. С началом декабря работы для старост прибавилось, постоянное украшение замка, надзор за младшими курсами и патрулирование коридоров накладывались на резко возросший объем домашних заданий. Конечно, для Виктора это были скорее раздражающие отвлекающие факторы. Украшения он на ходу развешивал магией, когтевранцы после разъяснений и пары примеров надзора не требовали, а патрулировал он просто с помощью карты, делая в это время домашние задания. Вот только все равно требовалось изображать видимость напряженной работы, да и плюс он взял часть обязанностей под мы, чтобы перегруженная девушка не навела случайно тень на сверкающий облик лучшего факультета школы. Во всяком случае лучшего по честно заработанным очкам и среднему уровню своих учеников. Вот он и решил забежать отвлечься в библиотеку, дабы развлечь себя примеченной в запретной секции книгой по рунам. Но не прошло и часа увлекательного чтива, как за его стол присели Гермиона и Айрис. «У тебя хватает времени еще и на углубленное изучение рун?» – поразилась Гермиона, заглянув к нему в книгу. «Ты точно с изменением времени не балуешься?» – в который уже раз спросила она его, намекая, видимо, на маховик времени. Или это только Виктору казалось, что она намекала? «Ты бы тоже успевала, если бы делала только свою часть работы старосты». Похоже, что привычно проворчала Айрис, опередив парня с ответом. Виктор вон вообще не напрягается, просто распределив обязанности. Сам обсуждаемый так и сидел с приоткрытым ртом, задумавшись над тем, что и вправду он уже давно никуда не торопится и всюду успевает. Четко распределив задачи и заранее выстроив планы, он не мечется между ними, а спокойно решает по мере поступления. А когда требуется добавить в задачи что-то новое, он просто немного урезает время, отводимое на второстепенные направления, и спокойно продолжает движение. «Хорошо жить по плану», — подумал довольный собой когтевранец. «И на кого мне распределять?» — возмутилась Гермиона. «Это у него на факультете все чуть не строем ходит, а у нас, сама знаешь», — в конце своей эмоциональной речи девушка разочарованно махнула рукой. «На самом деле, дело именно в дисциплине», — успел ответить Виктор, пока беседа девушек не вышла на новый виток, как личный, так и коллективный. «Мы знаем, что у тебя расписание на каждый день, но как ты от остальных этого добился?» – заинтересовалась Айрис. «Легко. Сперва дисциплинировал себя, затем своим примером доказал эффективность подобного подхода своим сокурсникам на факультете», – объяснил как само собой разумеющийся Виктор. «И, а почему тогда весь факультет стал таким?» – захотела подробностей Гермиона. Тут помог Роберт Хиллиард, который в ходе нашего с ним общения тоже принял такой подход и начал окучивать уже свой курс. Пустился в разъяснение когтевранец, закрывая книгу, ведь на возвращение к ней в ближайшее время он не рассчитывал. Ну а дальше за ним следовали его сокурсники, за ними курсы младше и так далее. А когда приходили новые первые курсы, Они уже воспринимали это как стандарт, сходу сообразила Айрис. Именно, подтвердил довольный Виктор. Курсы младше нынешнего пятого и без Роберта приняли бы такую схему, просто ориентируясь на ближайших по возрасту, но с его помощью и старшие курсы восприняли идею. А теперь это самоподдерживающаяся система, которая будет работать и без меня, ну, некоторое время точно. Он не заблуждался насчет эффекта накопления ошибок в системах, которые без четкого регулирования неизбежно разрушают любую систему. А в чем идея-то? В нетерпении спросила Гермиона. В дисциплине. Четкое распределение задач, выставление приоритетов и неукоснительное исполнение грамотно составленного плана, даже в ущерб второстепенным направлениям. Виктор пытался вкратце объяснить немного более сложную систему. Нужно просто выбрать главную цель, имея расчет, что скорее всего в какой-то момент придется отказаться от интересной, но второстепенной. Вроде как отказаться от кружков и квиддича, ради учебы, предположила Грейнджер. У нас большинство действует строго наоборот, пробурчала Айрис, намекая на свою постоянную головную боль в виде брата. Не только от них, невозмутимо подтвердил когтевранец. Зачастую приходится отказываться и от большего общения с друзьями, и от много чего еще, пока не научишься даже их использовать себе на пользу. Но ты при этом и на матчи по квиддичу ходишь, и все равно все успеваешь. Во-первых, я успеваю только то, что запланировал. Во-вторых, мне очень помогает моя почти идеальная память и то, что вы называете окклюменцией. Ну и в-третьих, ухмыльнувшись, он поднял телекинезом все предметы, лежащие на столе. Вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что, когда я отдыхаю, я не тренируюсь другим способом. Глава 30. Рождественские каникулы. За день до отъезда на рождественские каникулы Виктор решил выполнить свое обещание и показать Винсента девушкам. Заранее все обговорив, слизеринок он пригласил на совместных с Дафной занятиях по рунам. Поход назначили на время сразу после обеда, и Виктор ждал девушек в саду у выхода из Хогвартса. Как ни странно, но пришли они сразу впятером. «Ваше лицо выглядит знакомо», — вместо приветствия съязвила Трейси. «Мы могли раньше встречаться, Трейси, брось», — мягко одернула свою подругу Дафна. «Я ведь говорила, почему он старается держать дистанцию». «Да ладно, я все понимаю», — повинно склонил голову ухмыляющийся юноша. «Но, надеюсь, сегодняшним походом искупить часть вины». «А что, Винсент так сильно изменился?» С неприкрытым любопытством спросила Астория. «Ты будешь в шоке», — пообещал ей Виктор. «Или в восторге». «Ладно, тогда не томи и веди», — скомандовал Айрис, и они двинулись к запретному лесу. «Мы что, пойдем в запретный лес?» — с настороженностью в голосе спросила Трейси. «Не беспокойтесь, я знаю удобную тропинку». Виктор постарался успокоить девушек, но он на самом деле использовал эту самую тропинку в своих походах за ядом акромантулов. Его анимагический облик был не очень удобен в лесу, не говоря уж о метле. Тропинку он за свои путешествия и очистил и выровнял, так что она была вполне удобна, хоть на первых порах и скрыта зачарованным кустарником. «Прошу за мной», — позвал девушек Виктор, прикосновением к нужной веточке раздвигая все кусты вдоль тропинки. «Да ты тут все уже обустроил, как я посмотрю», — огласила общую мысль Айрис, ступая по тропинке, больше похожей на парковую дорожку. «Ну, я ведь хожу его проведать периодически, обидно было бы сломать ногу в очередном походе», — бросил через плечо когтевранец. «Зато теперь и вам удобно идти, какой ты заботливый», — Трейси попыталась изобразить сарказм. «А цветы тоже ты насажал? Ну а почему бы и не совместить приятное с полезным?» — Виктор пожал плечами. «Вот я и высадил вдоль тропинки аконит, асфодель, бадьян, белладонну и далее по алфавиту все нужные травы. А дальше будет сворот с тропинки к небольшой полянке с волшебной рябиной. И ты все это смог вырастить в одном месте, да еще и зимой?» — поразилась Гермиона. «Ты что, Невилла в рабство взял?» — «Смею заметить, мисс Грейнджер», — высокопарно ответил когтевранец. «Пусть я и не имею врожденных талантов мистера Лангбаттома, однако у меня превосходно и по травологии, и по рунам». «А при чем тут руны?» — услышала интересную для себя тему Дафна. «С помощью рун я создал максимально комфортную среду для каждого растения», — с гордостью в голосе объяснил Виктор. «Так что я могу вырастить что угодно». «Руны и на это способны?» — удивилась Гермиона. «И ты ведь не на землю их наносил?» «Руны способны на все», — патетически объявил когтевранец. «Нужно только приложить немного больше усилий, чем с чарами, но и результат куда гибче и навсегда. А руны я наносил на ящики, присмотритесь, их бортики торчат из земли». Ты хоть понимаешь, сколько могут стоить ящики, в которых посреди зимнего леса можно вырастить любое растение? — воскликнула Дафна. — А они у тебя буквально в землю зарыты. Не любое, в каждом ящике свое, — поправил ее Виктор. — Насчет суммы не уверен, да и я их защитил. При попытке извлечения они уничтожатся. Я в последнее время все защищаю, иногда даже излишне. Вспомнил он, как даже себе перекрыл возможность аппарации в комнату в визжащей хижине. — А ты не боишься, что тот же Хагрид случайно наткнется на твою делянку? — спросила Айрис. — Не наткнется, — уверенно заявил когтевранец. — Я тут все такими чарами перекрыл, что только профессоров в смысле полноценных волшебников их уровня стоило бы опасаться. Но что им тут делать? Как-то ты слишком уверенно забрал себе кусок запретного, между прочим, леса. Гермиона попыталась изобразить менторский тон, но получалось у нее откровенно слабо. — Ну, я решил, что раз сюда отправляют в наказание первокурсников, то это больше рекламная акция, про запреты. Виктор легкомысленно пожал плечами. Ему и в самом деле было плевать, в лесу уже давно проходной двор для учеников. И мы почти пришли, скоро встретимся с Винсом. Я решил, что вам будет проще к нему выйти, а не увидеть, как он по лесу движется. Почему? С легкой дрожью в голосе спросила Трейси. Вот поэтому. После очередного поворота они вышли на достаточно большую поляну, на которой грелся, свившись в кольца, огромный змей. Винсент и близко не приблизился по размерам к Василиску, но уже явно превосходил любую обычную змею, даже анаконду. «А боже мой!» – дружно воскликнули все пятикурсницы. «Какой он красивый!» – в восторге запищала Астория, после чего девушки постарше посмотрели на нее с опаской во взгляде, на что сама слизеринка не обратила ни малейшего внимания, полностью сосредоточившись на змее. «А можно его погладить?» После этого вопроса у ее старшей сестры задергался глаз. «Можно, он сейчас сам подползет», — пообещал Виктор, мысленно позвав Винса. «Не беспокойтесь, он вас всех помнит», — успокоил он остальных девушек. «Откуда ты в этом уверен?» Дрожь в голосе Трейси уже явственно ощущалась. «Он мой фамильяр», — напомнил юноша, подходя вместе со Сторией к змею, который уже тянулся к ним склоненной для поглаживания головой. «Мы с ним общаемся мыслеобразами, так что я знаю, что он вас помнит. Ну, теперь понятно, почему ты за него не переживал», — усмехнулась, подходя третья Айрис. «Пожалуй, это остальному лесу стоит его опасаться. А вот эти молнии, они опасны?» — спросила, подходя четвертой, Дафна. «И откуда они вообще?» «Понятия не имею, откуда они, но для нас не опасны», — честно ответил Виктор. «А вот акромантулов он ими знатно поджаривает. Он охотится на акромантулов?» Айрис, похоже, вспомнила, что именно их она указывала как угрозу для Винса. «Ну, их тут расплодилось сверх всякой меры, вот он и совмещает приятное с полезным». Когтевранец старался не намекать гриффиндоркам, что именно их дружок Хагрид ответственен за заполонивших лес сверхопасных тварей. «Винс ведь не обычная змея, так что ест намного больше змеи его, ну, больше, чем змея, которая бы доросла до его размера. А эти твари уже так быстро размножаются, что он лишь замедляет рост их количества. А Хагрид не обидится, что он их убивает?» — все-таки зацепила эту тему подошедшая пятая Гермиона. «Честно говоря, мне плевать. Чуть грубее, чем хотел, и намного мягче, чем действительно хотел», — ответил Виктор. С акромантулами он перешел черту, нельзя было позволять им так разрастаться. Теперь это смертельная угроза всем вообще. «Ну, его, конечно, заносит с его любовью к опасным существам», — признала даже Гермиона. «И он совершенно не понимает, что его милые зверушки угрожают другим людям», — охотно согласилась Айрис. «Я и не знала, что тут так много этих мерзких пауков», — призналась Дафна. «Мне кажется, никто даже приблизительно не представляет, сколько их тут на самом деле», — посетовал Виктор. «Я даже не знаю, чем они питаются, их слишком много по сравнению с другими известными мне существами. Хотя я не очень глубоко забирался в лес, может, они ведут экспансию в другую сторону. А нам не опасно тут находиться, раз акромантулов так много?» — забеспокоилась уже Дафна, поглядывая на радостную сестру. «Ты действительно думаешь, что я бы мог завести вас в место, где существует для вас какая-то опасность?» — с ироничной ухмылкой спросил Виктор. «Да и Винс их одним своим присутствием уже распугивает. А как он тогда на них охотится?» — заинтересовалась Астория, не переставая поглаживать явно довольного змея. «Они ведь наверняка от него разбегаются. Они пытаются от него разбежаться». Юноша сделал акцент на слове «пытаются». «Вот только он очень быстрый, Убежать успевают не все, а крупные особи еще и не могут лазать по деревьям, вот их он обычно и убивает. Виктор не стал акцентировать внимание на том, что с крупных и яда больше добывается, а можно посмотреть, как он охотится. Загорелась младшая Гринграсс. Нет, даже не задумываясь, отрезала Дафна. Это слишком опасно. Твоя сестра права, согласился когтевранец. Когда я с ним хожу, я хотя бы только себя должен защищать, в случае чего. А если будет еще хоть один человек, они ведь могут из деревьев напасть. Не сейчас, тут их нет, добавил он, когда все пятикурсницы дружно задрали головы вверх. Думаю, мы достаточно насмотрелись, выразила общее мнение Айрис, когда девушки явно начали коситься по сторонам и деревьям. На этом встреча с Винсентом, несмотря на протесты Астории, закончилась. В качестве бонуса Виктор предложил девушкам набрать ингредиентов сколько захотят, все равно на каникулах он к замку соваться не планировал, а так и новые немного подрастут. Им он этого, конечно, не рассказывал. При отбытии поезда Виктор проконтролировал посадку младших курсов когтеврана, отчитался перед старостами школы и спокойно направился в свое купе. «Виктор, сочкуешь в последний день?» – слегка уколола его Дафна, когда он со всеми поздоровался и уселся на привычное место. Как-то так вышло, что они всегда садились каждый на свое место. «Тебе разве не нужно патрулировать там, за порядком следить? На нашем факультете все будет нормально», – отмахнулся когтевранец. «А если возникнут проблемы с другими, мне сообщат. На этих каникулах тоже планируешь вовсю учиться?» – с улыбкой спросила Трейси. «Правильнее было бы сказать, готовиться», – вздохнул Виктор. Дальше девушки продолжили обсуждение персоны Амбридж, которое у них началось еще до его прихода, а юноша занялся рисованием, периодически позволяя вовлекать себя в дискуссию. Еще два раза он выходил проверить своих подопечных, но больше для вида, как он и был уверен, проблем у них не возникло. Когда они прибыли на вокзал Кингс-Кросс, Дафна и Астория чуть ли не силой потащили Виктора знакомиться с их родителями, он еле успел с другими девушками попрощаться. «Никуда я не убегу», — сказал он держащим его за оба запястья девушкам. «Можете меня отпустить, а то сейчас ваши родители нас увидят. Ты знаешь, как они выглядят», — удивилась Астория. «Раньше не знал, но сходство очевидно», — честно признал Виктор, увидев читу Гринграсс. Дафна была практически копией матери, а Астории достались темные волосы от отца. «Мама, папа, позвольте представить вам Виктора Вега, старосту когтеврана и нашего друга», — быстро, но без тараторения представила юношу Дафна. Родители девушек оглядели его со смесью одобрения и удивления. «Мистер Гринграсс, миссис Гринграсс», — Виктор дважды кивнул головой в знак приветствия, — «рад с вами познакомиться». «Мы тоже рады познакомиться с самым выдающимся учеником Хогвартса», — вежливо, но спокойно ответил отец семейства. «Во всяком случае, по словам большинства тех, от кого я слышал ваше имя, только мы не думали, что слова про вашу несколько опережающую возраст внешность окажутся настолько правдой», — дополнила своего мужа приятно улыбающаяся миссис Гринграсс, почти незаметно сбившись, подбирая слова. «В министерстве подтвердили, что возраст тела соответствует внешнему виду», — развел руками слегка улыбающийся Виктор. «Так что я вполне себе совершеннолетний волшебник, учащийся на пятом курсе». «Наверное, вашим родителям было удивительно видеть такую трансформацию своего сына», — закинул удочку мужчина, с некоторым дополнительным вопросом во взгляде. «Они должны были знать, что рано или поздно это случится». Когтевранец немного притушил эмоции, что заставило смотрящего ему в глаза мистера Гринграсса слегка вздрогнуть. Юноша прекрасно знал, что появившаяся у него в глазах холодность несколько напрягала, но он продолжал улыбаться, создавая еще больший диссонанс. «Но теперь я совершеннолетний и сам отвечаю за свою дальнейшую жизнь. Но все же не стоит отрываться от семьи, хотя бы пока вы не встанете на ноги». Миссис Гринграсс, хоть и очевидно почувствовала легкое напряжение в воздухе, продолжала мягко улыбаться. «Виктор настоящий гений артефакторики, так что уж ему точно не придется искать средств к существованию», — заступилась за друга Дафна. «Это ведь он создал тот фонарик, что вы видели», — подключилась Астория. «Да и с первого курса обеспечивает артефактами всю школу, как я слышала». В конце она немного поправила себя, так как пришла только на его третьем курсе. «И на его метлах летают все четыре ловца факультетов, даже Поттер поменял свою молнию», — продолжила защиту Дафна, видимо заинтересованная еще и в самих рунах. «А значит, они стоят еще дороже молнии, даже если не принимать во внимание, что они созданы с помощью рун, а не чар. На одном дыхании протараторила девушка, явно рекламируя свое увлечение. Впечатляюще, мистер Вега, с интересом взглянула на него миссис Гринграсс, уже не встретив холодности во взгляде. Вы и правда хорошо подготовились ко взрослой жизни. Когда я увлекся рунами, я не сразу понял, что кроме своей многогранности они еще и могут приносить прибыль. Виктор усмехнулся, поймав благодарный взгляд Дафны. Так что мне просто повезло совместить увлечение с работой. Я думал, вас будет, как обычно, встречать ваш дедушка. Зашел, с другой стороны, неугомонный мистер Гринграсс. К сожалению, он сейчас больше занят вопросами обеспечения безопасности, чтобы лично посещать скопление волшебников. Напустил тумана когтевранец. Так что он послал за мной автомобиль с охраной. Магловский автомобиль, откровенно скривился мужчина. Охрана тоже из маглов. Последнее он бросил на эмоциях и, судя по мелькнувшей гримасе, сразу пожалел о своей несдержанности. А другого способа попасть в поместье с защитой в режиме готовности к осаде и нет. Камины заблокированы, аппарация и порталы не работают, летать тоже нельзя. Виктор честно описывал возможности защиты поместья, намекая, что и люди там сидят серьезные. Да и Маглав дедушка считает куда более надежными бойцами, к тому же я не знаю ни одного мага, прошедшего за свою жизнь хотя бы 3 войны. Но маглы ведь ничего не могут противопоставить даже одному магу. Возмутился мистер Гринграсс. Женская часть семейства в этот момент с удивлением наблюдала за неожиданным поворотом рядового, вроде бы, знакомства. Вы так считаете? Когтевранец изобразил задумчивость. Это очень хорошо. Надеюсь, что остальные думают так же, тем приятнее для них будет сюрприз. В конце юноша улыбнулся уже вполне предвкушающий, если не кровожадной улыбкой, лишь бы некоторые безумцы не решили, что с современными маглами можно воевать. Вы хотите сказать, дорогой, перебила его жена, которой явно не нравилось, как минимум, что такая беседа ведется посреди перрона, набитого детьми. Думаю, что сейчас не время и не место для таких разговоров, мы и так задержали мистера Вега сверх всякой меры. Миссис Гринграсс, мистер Гринграсс, Дафна Астория, Виктор первым понял намек. Был рад с вами пообщаться, но вы правы, мне пора. Вынужден откланяться. На этом они распрощались, и юноша двинулся к ожидавшей его машине. Люди дедушки ждали его не в предпочитаемом ими Land Rover E, а в 5-дверном Range Rover E, хотя самому Виктору что-то было без разницы, обе уродливые, лишь чуть красивее своего немецкого собрата, обозванного буквально внедорожник. Хотя какая разница, как выглядит твоя машина снаружи, если изнутри ты ее не видишь, мысленно хмыкнул он. Были проблемы? После обычных приветствий спросил сидевший за рулем Брайан. Нет, задержался, знакомясь с родителями подруг. Маги считают, что обычные люди им ничего не могут противопоставить чистокровные, по крайней мере. Интересно, как к такому моменту вышло знакомство с родителями, усмехнулся сидящий на переднем сиденье Фрэнк. Но то, что они нас недооценивают, это очень хорошо. Дальше беседа свелась к обсуждению погоды, потому что не место и не время для иных бесед. Вот только вопреки словам, сказанным Гринграссом, поехали они не к Лайонеллу, а к родителям Виктора. К своему деду Виктор добрался только через 3 дня, 2,5 дня проведя с подросшим и вовсю бегающим братом, вместе встретив Рождество, и еще полдня потратив на посещение министерства в компании профессора Флитвика. Теперь он мог официально пользоваться аппарацией, он был уверен, что если что-то можно делать законно, то так и следует поступать. Мелькнула у него еще мысль зарегистрироваться анимагом, но была откинута как откровенно идиотская. Раскрывать всем свой возможный козырь было бы огромной ошибкой. Виктор, ну наконец-то, обрадовался его появлению Лайонелл, да так что даже обнял. Присаживайся, обсудим дела наши. Что-то случилось, насторожился юноша. Судя по отсутствию новостей, все под контролем, разве нет? Нет, все нормально, отмахнулся мужчина. Даже лучше, чем могло бы быть. А что до нашего пациента, так он хоть и дергается, но поводок я держу крепко. Тогда какие дела ты хотел обсудить? Ну, начнем с хороших. Все твои предсказания сбылись, весьма эмоционально объявил Лайонелл. Пожалуй, это твое прорицание, самый полезный для бизнеса предмет во всей школе. И как только все маги не стали еще миллиардерами, Виктор прикрыл свое послезнание навыками, полученными на даже непосещаемом им предмете прорицания. В частности, он предсказывал самые заметные взлеты акций компаний, В 90-е хоть и доминировали технологические компании по росту стоимости акций, но они и близко не лежали с Veritas DGS с ежегодной доходностью в 146%, в которой вся семья сейчас и держала свой основной капитал. Вот только Виктор предсказывал именно мощные взлеты, а 1995 и краткий год был на них крайне богат, чего стоит один только Rathlis Corporation, который весь год скакал, то прибавляя, то теряя стоимость на порядок. Правда, торговались его акции только на Нью-Йоркской бирже, но ради такого веселья можно было и задержаться на рабочем месте. Может, потому что они не разбираются в мире обычных людей, Виктор пожал плечами, прекрасно зная, что не в них дело, а в нем. Но если были хорошие новости, то теперь будут плохие. Нет, продолжим мы тоже хорошими. Ухмыльнулся Лайонел и отправился к бару. Все идет строго по плану, даже с защитой второго дома, так что ты сможешь на этих каникулах наложить нужные чары. Значит, никаких скальных пород в этот раз не встретили? Спросил больше сам у себя юноша. Это хорошие новости, тогда займусь перед отъездом. Будешь опять за компьютером все праздники сидеть? Лайонел вернулся в свое кресло с бокалом, на дне которого плескалась янтарная жидкость. Мне еще долго не будет хватать времени на все расчеты. Виктор усмехнулся, представив, какой объем он уже обработал. Обычным способом на это ушла бы вся жизнь. А ведь он все еще продолжал изучение рун, только увеличивая объем требуемого к обработке. А нет способа собрать какой-то магический компьютер? Мужчина в раздумье покачал в воздухе бокалом. Не знаю, даже может с помощью этих твоих рун? Есть, конечно. Охотно согласился когтевранец. Вот только это займет столько времени, и он будет настолько огромным, что затея теряет всяческий смысл. Виктор прекрасно понимал, о чем говорит. Создать рунный компьютер с нуля может и проще, чем обычный, но слишком сложно для него. Причем проблем сразу две. Из главных – время на нанесение рун и размеры. Это не его прежние поделки, которые хоть и очень сложные артефакты, но с крайне узкими функциями. Фактически, самое сложное, что он создавал – ретрансляторы, которые полученную от него информацию передавали через аудио- или видеообразы. Даже первые сложные артефакты в виде очков и карты. Первый, по сути, приемник сигналов, а второй сканер. Ясно, тогда у меня есть предложение тебе позаниматься с Брайаном и Александром, посоветовал Лайонел. Брайан специалист в слежке, скрытном проникновении и всем таком, а чем занимается Александр? Минно-подрывным делом, ответил мужчина. Я понимаю, что ты сам изготавливаешь свои бомбы, но навык их правильной установки и расчета требуемой силы взрыва, к примеру, не повредит. Не думаю, что у меня хватит на это времени, Виктор засомневался. Это ведь не парочка часовых лекций, а то, чему годами учиться. Ну, как пожелаешь, пожал плечами Лайонел. Тогда давай уточним вопросы по бирже. По итогам беседы Виктор выяснил, что у него есть свой счет с кругленькой суммой на нем. А ты думал, что бесплатно работал? Лайонел усмехнулся удивлению внука. Я вообще не думал, что работал. Растерялся юноша. Это ведь ты рисковал своими средствами. Нет, я не рискую, я уже больше 2 лет зарабатываю столько, сколько не зарабатывал ни разу в жизни. Мужчина явно веселился. И я был бы не я, если бы не отдал тебе твой законный процент, но тут все равно слишком много. Возмутился Виктор, не веря в сумму на листке. У тебя ведь активы в основном в недвижимости были. Как ты смог столько заработать? А я не один был. Мередит, Джон и Лаура тоже вложились. Лайонела явно забавляло замешательство обычно спокойного внука. А средства взялись из кредитов под залог этой самой недвижимости. Что? Воскликнул пораженный такому доверию своим словам юноша. Вы поставили все, что имели, на мои предсказания? Нет, конечно. Отмахнулся мужчина. Сперва провели несколько проверок свободными средствами, а потом стали уже увеличивать суммы. Не беспокойся, все кредиты или погашены уже, или автоматически погашаются со специальных счетов. Деньги на твоем счету – это процент уже от чистой прибыли. Виктор был в полном шоке, он даже не предполагал, что они будут так рисковать на основании данных, в которых он и сам не был до конца уверен. Он хоть и проверял несколько лет биржевые сводки, в поисках расхождений со своей памятью, перед тем как начать свои пророчества, но даже не предполагал, насколько сильно в это вложится вся его приемная семья. «Теперь я не понимаю, зачем мне вообще зарабатывать в волшебном мире», – пробормотал он, в уме конвертируя сумму в галлеоны. «Я там за 20 лет непрерывной торговли метлами, даже при наличии такого количества покупателей, не заработаю столько. А я это сразу понял, когда оценил их финансовую систему. Подтвердил его подсчеты Лайонел. Но и там у тебя по их меркам приличный счет накопился. А там откуда у меня счет? Поразился Виктор, даже не бывавший в Гринготтсе. А куда ты думаешь, мой человек все это время девал деньги от продажи постоянно поставляемого тобой яда? В очередной раз усмехнулся мужчина и направился к вмурованному в стену сейфу. Мне их деньги без надобности, так что он все, за вычетом своего процента, клал на твой счет. Лови. В воздухе блеснул золотом изящный ключ, который юноша автоматически поймал. Слишком много потрясений для одного дня. Пробормотал Виктор. Даже знать не хочу, сколько там. По сравнению с этим, Лайонел указал на листок в руке внука, слезы. Но ты их честно заработал, так что теперь это твои слезы. Оставшееся время каникул Виктор посвятил себя, в основном, двум вещам, составлению новых рунных цепочек и общению с братом. Он всеми силами пытался отбросить постоянно возникающую мысль забросить этот идиотский волшебный мир и вернуться в нормальный. Остановило его только понимание, что он не может бросить тех, кто не может уйти за ним следом, полученное в ходе очередного общения с Айрис через СМС-блокнот. В итоге он просто попросил Лайонела использовать его деньги во всех операциях, на что тот ответил, что и так это делал. Не сказать, что деньги как-то повлияли на него, он и в прошлой жизни не был бедным человеком, но до этого они не приходили так легко. Он ведь просто использовал свое послезнание, не прикладывая никаких усилий, что несколько обесценивало сам результат. Ко времени посадки на Хогвартс-экспресс Виктор уже полностью пришел в себя, выкинув из головы любые мысли о финансах, вспомнив, что он в данный момент почти обычный староста. Так что он стандартно отправился в первый вагон на встречу с остальными старостами, где спокойно со всеми перездоровался и двинулся привычным маршрутом, проверить когтевранцев и в свое купе. «Всем привет!» – поприветствовал девушек Виктор, усаживаясь на свое место. «Вижу, что я быстрее Гермионы справился со своими обязанностями. Ну так ей за двоих приходится работать», – хмыкнула Айрис. «Во всяком случае, когда дело касается поддержания порядка, что-то интересное на каникулах было, чего вы не написали в письмах». На этих каникулах кроме Айрис он весьма активно переписывался и с обеими сестрами Гринграсс, с Дафной о рунах, а со Сторией о змеях, ведь девушка захотела и себе завести экзотического питомца. Да они даже с Трейси обменялись кроме подарков еще и короткими письмами. «Ну, папа с мамой полностью поддержали мое занятие рунами», — улыбнулась Дафна. «После того, как я на их глазах изготовила несколько простеньких амулетов, а у меня всю последнюю неделю какое-то странное предчувствие», удивив всех, поделилась Трейси, единственная из присутствующих посещавшая прорицание, будто надвигается что-то, что-то плохое, уточнила нахмурившаяся Айрис. «Я так и не поняла», расстроенно ответила Слизеринка. «Пробовала гадать, но получается какая-то чушь. Я думаю, что надвигается Амбридж». Виктор быстро высказал свое мнение, дабы не узнавать, что там нагадала девушка. В предсказания он не верил, но и рисковать в мире магии не собирался. Да и кто его знает, вдруг там будет что-то намекающее на него. Она ничего не смогла накопать на Дамблдора в первом полугодии, так что сейчас удвоит усилия. Пока все задумчиво кивали, дверь купе отворилась и внутрь зашла очевидно разозленная Гермиона. «Привет», — буркнула она, плюхнувшись на свое место. «Уизли или Малфой?» — с улыбкой спросила ее Айрис. «Оба. Одного попросила приглядеть за первокурсниками, а он убежал играть во взрывающиеся карты. Начала выплескивать свои обиды девушка, а другой в это время как раз к этим первокурсникам полез, довел одну девочку до слез. «Виктор?» — с намеком спросила Айрис. «Не сейчас», — мотнул головой Виктор, который сам давно хотел проучить хорька. «Но гарантирую, окончание года запомнится многим его дружкам, а ему в первую очередь. Сразу напоминаю, мы не с ним», — шутливо подняла руки улыбающаяся Дафна. «Тогда я был бы вам благодарен за список адекватных слизеринцев», — Виктор предвкушающе ухмыльнулся. «Потому что возможны удары по площадям». Глава 31. Начало игр. Утром за столом собрались все четыре факультета, но лишь Виктор ожидал новостей, подтверждающих, что очередной кирпичик встал на место. Хотя он не особо переживал, спокойно поглощая свой привычный завтрак. «О боже!» — воскликнула развернувшая свежий ежедневный пророк Мэнди, и все обернулись к ней. «Похоже, что все идет по плану», — мысленно порадовался юноша, не показывая своего удовлетворения. Подождем подробностей, интересно, сколько в этот раз он освободил. Что случилось? Встревоженно спросила Падма. Массовый побег из Азкабана. Вместо ответа зачитала первую полосу Мэнди. Вчера поздно вечером Министерство магии сообщило, что из Азкабана совершен массовый побег. В ходе беседы с репортерами у себя в кабинете министр магии Корнелиус Фадж подтвердил, что несколько часов назад из камер строгого содержания совершили побег 9 заключенных, а чем, ввиду особой опасности беглецов, он уже проинформировал премьер-министра Маглов. Мэнди замерла в конце предложения, подняла глаза и обвела взглядом притихший стол, задержав внимание на спокойно поедающем яйцо в смятку старости. «Виктор, серьезно?» – возмутилась Падма. «Ты сейчас способен есть?» «Он так увлечен этим яйцом, что мог и прослушать», — хохотнул Майкл, вызвав нервные смешки за столом, тем самым слегка разрядив обстановку. «Просто я считаю это вполне ожидаемым событием», — пожал плечами разделавшийся с яйцом юноша. «Тому нужны соратники, вот он и освободил самых верных». «Но как?» — изумилась Лайза. «Азкабан ведь охраняют дементоры, что только делает его более уязвимым перед Томом», — высказал очевидную мысль Виктор. «Да эти охраннички и без него два побега прошляпили. Что значит делает уязвимым?» – заинтересовался Терри. «У Тома есть чем купить верность этих тварей», – староста замолчал, давая другим додумать. «Души», – первым догадался Энтони. «Он пообещает им души маглов или маглорожденных волшебников». «Думаю, уже пообещал», – с непривычной для нее мрачностью сказала Сью. И они согласились. Министерство наконец-то признает, что Том возродился. После этого вопроса Чжоу все повернулись за подробностями к Мэнди. Девушка начала лихорадочно искать в статье нужную информацию. Так секунду вот, нашла. К великому сожалению, повторилась ситуация, с которой мы столкнулись 2,5 года назад, когда из тюрьмы бежали Руквуд и Петтигрю, заявил вчера вечером Фадж. И между этими происшествиями нельзя не усмотреть взаимосвязи. Побег подобного масштаба невозможен без помощи извне, и следует помнить, что Руквуд и Петтигрю. «Да это бред!» – прервал Мэнди возмущенный Майкл, и тут же извинился перед обиженной девушкой. «Прости, что перебил, Мэнди, но это ведь откровенный бред, что они пишут. Если уж они признают, что смогли сбежать двое, то почему с их помощью не могут сбежать и 9 человек?» – не согласился с другом Энтони. «Не вижу тут сильного расхождения, но никогда есть известие о возрождении их хозяина», – не унимался Майкл. «В которое министерство не верит», — напомнила Лайза. «А-а, черт!» Майкл от досады стукнул кулаком по столу. На десяток секунд все умолкли, переваривая информацию, пока не высказался Терри. «Ну а сейчас время для интервью Поттера», — напомнила своей идее Энтони. «Это ему решать», — отреагировал Виктор, который на первом собрании просил попридержать коней в этом деле. «Я мешать точно не буду». «А нам что делать?» – растерянно спросила Мэнди. «А что мы можем сделать?» – вопросом на вопрос ответила Лайза. «Сидеть под защитой Хогвартса и готовиться к сов, а еще мы можем больше трен», – начало было говорить Чжоу. «Не за столом», – шикнула на нее Падма. «Обсудим все в гостиной», – согласился Виктор. «Сейчас выкидываем это из головы, заканчиваем завтрак и идем на уроки. Переживать будем вечером». Впрочем, и вечером они особо ничего не обсудили, ибо нечего было обсуждать, за неимением возможности хоть на что-то повлиять. Но вот остальные участники от, не прошедшие дуэльный клуб, стали тренироваться куда усерднее. Особенно выделялся Невилл. Виктор даже немного сам с ним позанимался, потому что парень проявлял совершенно нехарактерное для него упорство и нацеленность на результат. Оно и понятно, среди сбежавших были 3 Лестринджей, запытавших его родителей до потери разума. День Святого Валентина в этом году наступил достаточно внезапно. Ни Виктор, ни Айрис не делали из него какого-то события, больше обращая внимание на возможность посетить Хагсмит. Скорее уж Гриффиндорку слегка раздражало, что несмотря на наличие у них официальных отношений, ее парня все равно заваливали валентинками. Но девушка старалась не показывать свое раздражение, предпочитая высмеивать их, благо все валентинки были анонимными. Да ей самой они приходили, хоть и не в таком количестве. Возможно, отправители опасались, что Виктор захочет их найти. Встретившись в привычном саду на выходе из Хогвартса, пара направилась прямиком в Хагсмит, на ходу накидывая на себя дезиллюминационные чары. «Куда пойдем теперь?» – спросила Айрис, когда они вошли в деревню. «Только не в кафе мадам Паддифут. Гарри и Чжоу», – догадался Виктор. «Скорее уж Чжоу и Гарри», – Мой брат наверняка и не догадывается о существовании этого кафе», — усмехнулась девушка. «Почему ты так думаешь?» «Потому что мы с Гермионой пытались ему объяснить, как все надо делать правильно». Айрис зачерпнула подтаявший снег, скрутила снежок и запустила его точно в ухо проходящему неподалеку Монтегю. Когда капитан сборной Слизерина, схватившись за ухо, повернулся в сторону предполагаемого противника, ему в лицо с куда большей силой прилетел хорошенько утрамбованный снежок от Виктора. Но ему в одно ухо влетело, а из другого вылетело. Закончила Гриффиндорка, зная, что слышит ее только собеседник. «Совсем как Монтегю», — ухмыльнулся когтевранец. «Ну, ты попал ему прямо в нос, а не ухо, и, кажется, сломал отличный бросок». Девушка подняла руку, чтобы он дал ей 5, что юноша и оформил. «Может, зайдем в Зонка?» — предложил Виктор. «Ты заболел?» — Айрис изобразила ужас. «Или ты Рон подоборотным? Думаю, что у нас есть способ это выяснить». Юноша схватил и прижал к себе взвизгнувшую девушку, страстно целуя ее. «Ну как, я не подоборотным?» — спросил он, разорвав поцелуй. «Я с другими парнями не целовалась», — усмехнулась раскрасневшаяся девушка, «но эту технику узнаю, так что личность подтверждена. Из чего вдруг ты решил пойти в Зонка? Думаю, немножко пошутить над змеями». Зловеще оскалился Виктор. Из шуточного магазина они вышли с комплектом бомб и чудо-хлопушек доктора Фейерверкуса. «Теперь куда?» — спросила Айрис, обновляя снятые в магазине чары. «Так как я не подготовился как следует, в 3 метлы, за провизией. Еще один пикник», — улыбнулась девушка, совмещенный с активным отдыхом на свежем воздухе. Кивнул Виктор, уверенно направляясь к пабу. «Это практически определение именно пикника», — хихикнула Айрис, но послушно последовала за парнем. И только войдя в паб и сняв чары, Виктор понял, что за всем этим весельем просто выкинул из головы, что именно тут Гермиона запланировала интервью для Гарри. «Валим», — прошептал он Айрис и потянул ее от барной стойки на выход. «А еда?» — удивленно спросила девушка. «Виктор», — позвал его звонкий голос Луны Лавгуд, когда он уже открыл дверь паба, чтобы застать за ней стену дождя, которого минуту назад не было. «Да как так-то?» — взвыл юноша. «Похоже, пикник отменяется», — вздохнула Айрис. «Пойдем тогда к Луне, поздороваемся хоть, с ней и Гермиона сидит». Виктору не оставалось ничего другого, как согласиться с этим вариантом и идти к столику, за которым сидели две девушки и бывший репортер ежедневного пророка, Рита Скиттер. «Всем привет!» Натянув вежливую улыбку, когтевранец попытался изобразить радушие в голосе. «А мы вас и не заметили». «Неправда», — не согласилась Луна, потягивавшая какой-то коктейль. «Ты увидел нас», — удивился и попытался уйти незамеченным. «Луна, я говорил тебе, что ты необычная девушка», — усмехнулся Виктор. «Пару раз», — кивнула когтевранка. «Айрис Поттер и Виктор Вега», — почти пропела Рита. «Помню ваш поцелуй на втором испытании. Было романтично, дерзко, эффектно. Мы здесь не для этого», — одернула ее Гермиона, после чего повернулась к подруге. «Присоединитесь к нам?» «Не-не-не, мы тут проездом», — первым ответил Виктор, не желавший задерживаться рядом с безработной репортершей дольше необходимого. «У нас еще пикник запланирован». «Да, мы сюда только за едой для пикника зашли», — Айрис поддержала парня, с явным желанием расспросить его наедине. «Так что в другой раз». Они спешно ретировались обратно к барной стойке, где Виктор и заказал разнообразные снеди и напитки на время ожидания. «Я не поняла, пикник вроде бы отменился, раз там дождь пошел», — недоумевала девушка. «Нет, отменились только шуточки над слизеринцами, а пикник просто переместился», — улыбнулся когтевранец. «Мы еще даже половину первого сезона не посмотрели, и, пожалуй, я захвачу пару бутылок этой штуки», — добавил он, оценив вкус здешней медовухи. Когда мадам Размерта выдала им заказ и пара направилась на выход из паба, на выходе они столкнулись с промокшим и сердитым Гарри. «Похоже, что некоторые вещи не меняются», — подумал Виктор, автоматически кидая на удивившегося парня импервиус. «Ты хоть что-то из того, что я говорила, сделал?» — сердито спросила у брата Айрис, на что парень лишь сильнее насупился, отрицательно мотнув головой. «Ладно, не напрягайся, когда будет действительно надо, у тебя все получится», — неожиданно поддержала своего близнеца она. Гарри даже застыл, открыв рот от такого поворота. «Расслабься, все еще будет». Виктор похлопал Поттера по плечу, накинул на себя водоотталкивающие чары и вышел на улицу, где его уже ждала Айрис. «Удивлен, что ты его не добила. Не думаю, что это помогло бы, да и люблю я своего брата, хоть и бесит он меня зачастую». Тут она слегка задумалась. А ведь это не совпадение, что там одновременно оказались эти четверо. Он все же решился на интервью, изобразил догадку когтевранец. И ты ничего не знала? Что-то мне подсказывает, что он и сам ничего не знал. Усмехнулась Айрис. Гермиона может быть той еще чертовкой. За очередным завтраком стол Гриффиндора атаковали одновременно около двух десятков сов, на что обратил внимание весь большой зал. Похоже, что сработала статья Поттера. Прокомментировала это зрелище Падма. А вот и мой экземпляр. Обрадовалась подлетевшей сове Мэнди, неофициально отвечавшая на факультете за анализ печатных изданий. Собственно, в основном это был ежедневный пророк, и придиру она заказала впервые, зная, что там будет нужная статья. Ну, в принципе ничего нового, просто добросовестно перепечатали его слова. А вот и розовая жаба пожаловала. Лайза заметила подошедшую к Поттеру Эмбридж. Интересно, что она на этот раз придумает. Лишила походов в Хагсмит, минус 50 очков Гриффиндору и неделя штрафных занятий. Прокомментировал итоги беседы Гарри и инспектора Майкл, когда последняя в ярости уходила от стола львов, с трофеем в виде журнала. Что-то не особо и страшно. Еще не вечер, не согласилась Лайза. Учитывая ее состояние, сейчас самое время для какой-нибудь глупости. Когтевранка оказалась права, ведь уже через час по всей школе были расклеены объявления. Приказ генерального инспектора Хогвартса. Любой учащийся, уличенный в хранении журнала Придира, будет немедленно исключен. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании 27. Подписано. Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор. Да, она дура. Согласилась с подругой Сью, впервые увидев подобное объявление. Теперь этот журнал зачитают до дыр абсолютно все. Она тоже оказалась права, потому что к вечеру даже призраки знали содержание статьи о возрождении Волдеморта чуть ли не наизусть. Прорицания стали окончательно бессмысленным уроком, объявила недовольная Мэнди за обедом. Что такое? Заинтересовался Терри. Новый учитель, Флоренс этот, сперва объявил, что то, чему он учит, мало кто из людей может освоить, раздраженно отвечала Браклхерст, а закончил тем, что даже обучающиеся этому годами кентавры постоянно ошибаются в толкованиях и доверять им глупо. А в чем смысл изучения тогда? Удивился Энтони. Как бы я сама знала, раздраженно бросила девушка, а я бы еще обратил внимание на то, что учитель прорицаний фактически голый на уроках ходит, ехидно заметил Майкл. Он не человек, начала было говорить Лайза, но поняла, что это не отрицает утверждение. Но да, как-то это странно. Фу, блин, неожиданно скривилась Лайза. Он ведь ниже пояса конь. Во-во, хоть попону бы набросил, или что там на лошадей одевают. Согласилась Падма. Отрела не все равно жалко, высказала новую мысль Сью. Я чуть не расплакалась, когда Эмбридж пыталась ее выгнать. Отвратительное зрелище, согласилась Падма. Но я не удивлена, что трела не сломалась, она никогда твердостью не отличалась. Может, только такие люди и могут быть прорицателями, предположила Мэнди. Это ведь все тонкие материи, для улавливания которых и самому приходится истончаться. Ну, хорошо, хоть министерство не прислало еще одну жабу. Терри нашел и положительную сторону в случившемся. Только теперь Хагрид под прицелом. Мрачно напомнил Энтони, даже не представляя, насколько он близок к буквальному трактованию ситуации. На очередном занятии от, когда Виктор и Айрис привычно сидели в одном большом мягком кресле-мешке и читали книги, внезапно появился Добби в привычном истеричном состоянии. «Ну, поехали», — подумал староста Когтеврана, ранее обративший внимание на скрытно покинувшего тренировку ученика, прихватившего список участников. Чего это он? Айрис нехотя оторвалась от интересного чтива и обратила внимание на неадекватное поведение эльфа. «Хочет предупредить Гарри, что нас раскрыли», — с линцой в голосе ответил Виктор. «Нам плевать?» — спокойно спросила девушка. «Нам плевать», — подтвердил парень, и они вернулись к чтению книг. Они вдвоем уже обсуждали эту возможность, и Виктор объяснял, что невозможно зайти в комнату, если находящиеся в ней не хотят подобного. Он это и другим объяснял, но судя по панике и сутолоке у двери, все забыли про любые объяснения при малейшей возможности. Поэтому они просто накрылись чарами и остались ждать. Сможет ли кто-то проникнуть внутрь через заботливо незакрытую убегающими дверь? Ждать пришлось недолго. На фоне раздающихся из коридора азартных криков в комнату осторожно, держа палочку наготове, вошла Пенси Паркинсон. Она осторожно окинула взглядом помещение и двинулась прямо к библиотеке. «Просто оглушим и выкинем», — предложила Айрис, стоя с палочкой наголо буквально в 2 метрах за спиной слизеринки. Или что-то посерьезнее, ну, будь на ее месте парень, я бы высказался за посерьезнее, задумался Виктор. Но ее, по большому счету, еще ни за что наказывать. Только услышав эти слова, Гриффиндорка кинула в Пенси невербальное оглушающее и отлевитировала бессознательную слизеринку в коридор, еще одним движением палочки захлопнув дверь. «Тогда открой выход поближе к гостиной Гриффиндора, пожалуйста», — попросила Айрис. «Пойду хоть узнаю, кому удалось сбежать, а потом я пойду песочить своих за то, что поддались панике», — кивнул Виктор. «Приказ Министерства магии. Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор, назначается директором школы чародейства и волшебства Хогвартс вместо Альбуса Дамблдора. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании 28. Подписано. Корнелиус Освальд Фадж, министр магии». Виктор со скрытым удовлетворением читал одно из развешанных по всей школе объявлений, означавших одно: на ближайшие месяцы он может творить в замке все, что ему заблагорассудится, не боясь надзора со стороны Дамблдора. А значит, появилась возможность заполучить амулет, еще раз наведаться в тайную комнату и вообще пошуметь. Всего-то и нужно не попадаться Амбридж, что даже не смешно. «Похоже, что скоро разойдутся наши дорожки», — сказал подошедший сзади Фред, искусно изображая печаль в голосе. «Так что придется тебе искать новых продавцов в Хогвартсе», — добавил таким же голосом Джордж. «Но ты ведь не откажешься продолжить сотрудничество за его пределами», — предположил уже бодрее Фред. «Можно будет и расширить линейку товаров», — намекнул Джордж. «Как я понимаю, вы решили не дожидаться конца учебного года и громко хлопнуть дверью», — усмехнулся повернувшийся к ним Виктор. «Ты всегда был догадлив, наш случайно попавший на Когтевран слизеринский друг», — ответил своей усмешкой Фред. «Тогда предлагаю сделать это эффектно. Мы всегда открыты предложением», — заинтересовался Джордж. «Но ты не боишься участвовать в наших делах? Скажем так, Амбридж считает, что заперла нас с собой, а я хочу ей доказать, что она заперла себя с нами». После этих слов лица близнецов расплылись в предвкушающих улыбках. Первый аккорд последней ступеньки исполнения плана наступил сразу после обеда в большом зале. Сперва полилась музыка и женский голос запел: «Almost haukht vemadi itchami, but we don't know his place at all. Thates ye naukht novdr your tears, it has been a full of magic years. Fire, fire, fire, fire from the tongues of liars». Когда голос только начал петь, в воздухе перед раскрывающимися дверьми в зал постепенно вырисовывалась огромная голова Амбридж. После слова «Ярс» она распахнула огромный, еще более отвратительный рот, и на слове «Фири» из него хлынули волшебные фейерверки. Дальше слегка измененная песня сообщала, что огонь льется с языков лжецов, четко описывая при этом Амбридж, в то время как из огромной головы летели все новые фейерверки, шутихи и хлопушки. Через пару минут, когда голова уже заканчивала петь и выпускать огненные снаряды, на лестнице показались Филч и Амбридж, сразу замеревшие от ужаса. Виктор воспользовался замешательством и телекинезом закрутил за спиной новоявленного директора маленькую огненную летучую мышь, направив ее точно на макушку Амбридж. Однако его план провалился, волосы почему-то не вспыхнули, а лишь слегка обуглились. Видимо, на прическе лежало какое-то защитное заклятие. «Я думала, что мы не высовываемся», — задумчиво прокомментировала происходящее Лайза, смотря как вокруг беснуется стихия. Интересно, что учеников огненные снаряды совсем не тревожили, чего не скажешь об Амбридж, которая еле увернулась от огромного огненного колеса. «А это кто-то из нас сделал?» Виктору даже не понадобилось изображать удивление. «А музыка?» — спросила Сью. «Все могут подтвердить, что я сидел за столом и спокойно себе ел», — отмахнулся староста. «Заклинаний не применял, в руках держал только нож и вилку». «Но только ты до этого показывал такое обращение с музыкой», — не унималась азиатка. «Ну, кто-то еще научился», — пожал плечами Виктор, даже перед своими не собиравшийся признаваться. «А может, банальную музыкальную шкатулку использовали, чтобы меня подставить?» «Не думаю, что Амбридж в это поверит», — покачал головой немного напрягшийся Терри. «Важно не во что она поверит, а что сможет доказать», — веско ответил Виктор, в планах которого и не было полностью скрывать свое участие. На удивление, когтевранца в тот день никто к директору не вызывал, да и она сама на него внимания не обращала. Хотя дел ей хватало, весь день бегать на вызовы учителей, в классы которых залетали шутихи. «Благодарю вас, профессор», — Флитвик с широкой улыбкой поблагодарил уходящую из его кабинета Амбридж. Конечно, я и сам мог бы загасить все эти ракеты, но у меня не было уверенности, что я имею на это право. И он закрыл дверь перед взбешенной жабой. На пасхальных каникулах так никуда и не вызванный Виктор решил исполнить просьбу Айрис и пригласил двух слизеринок и Гермиону на совместный просмотр сериала. Местом просмотра он выбрал разоблаченную уже выручай комнату, благо теперь попасть в нее могли лишь те, кому он разрешил. «Черт!» – выругалась Гермиона, когда дверь в комнату, сейчас представлявшую из себя практически настоящий кинозал, только с диванчиками вместо обычных сидений, открылась на третьем этаже. «До сих пор не могу поверить, что тогда запаниковала и забыла, что ты можешь перемещать выход. Не кори себя, мои тоже забыли, хотя уж они могли бы просто оглушить всех подручных Амбриджи вообще не бегать», — заметил Виктор, привычными взмахами палочки сервируя столики перед диванчиками. «Не то, чтобы они не оглушили парочку. И ты классно зачаровала этот листок», — поддержала подругу Айрис. «Захария до сих пор лежит в больничном крыле с надписью на роже. Это вы сейчас о чем?» — заинтересовалась Трейси. Гермиона и Айрис принялись вкратце рассказывать всю историю сот, пока Виктор занимался настройкой оборудования под новое помещение. «А нас почему не пригласили?» — надулась Трейси. «Потому что мы учимся на Слизерине», – беззаботно ответила за остальных Дафна. «Ну и что?» – возмутилась ее подруга. «Мы бы никогда не...» «Дело не в вас», – перебила ее Айрис. «Просто остальные гриффиндорцы приняли бы слизеринцев в штыки, и все время подозревали бы во всем, да и вы бы сильно подставились перед своим факультетом», – добавила Гермиона, которая, похоже, сама стыдилась, что не до конца доверяла девушкам. «Вы больше не собираетесь?» — поинтересовалась Трейси, укладываясь на диван.